Рыжий. Спасти СССР. Глава 1. Хрясь. Мощный кулак фронтовика-танкиста ударил по столу. Так шарахнул, что меня будто тряхнуло. Зазвенела посуда. На пол отправились бокалы и две рюмки. На столе также нарушилась композиция, которую с трудом и тщанием выстраивала мама. Светлый праздник дня рождения товарища Владимира Ильича Ленина осквернялся новым витком моей ссоры с отцом. Ты закончил инженерно-экономический. Я нашел тебе место в Ленинграде, договорился с людьми. Неблагодарный. Продолжал отчитывать меня отец. А знаешь, Толя, я ведь и вправду повлияю на решение комиссии по распределению. В ПТУ хочешь, будет тебе ПТУ. Раз тебе помощь не нужна, раз ты от кандидатской отмахиваешься. Он выпил рюмку залпом, а после посмотрел на меня с вызовом и снова взорвался. Да я запру тебя в ПТУ, чтобы ты увидел, как жизнь устроена. В облаках летаешь, летчик-недоучка. Клава, ты слышала? Я ему место уютное предлагаю на кафедре, а он в бурсу метит. Тьфу, от басовитого-то на полковника танковых войск, а ныне преподавателя ЛИИ, мне становилось не по себе. Помнит организм, в который я вселился, что Аркадий Борисович может перейти от угроз к делу. Нет, я не боялся, да и не мой это отец фактически, а родитель того парня, в которого попало мое сознание. Ну и свои доводы у меня имелись. Ты можешь разбить всю посуду, это не изменит моего решения. Быть ассистентом в лаборатории по блату – неправильно. Мое решение – нет. Прими это и не пугай маму. Пока отец выходил из себя, я с невозмутимым видом распределял пюре по краям тарелки, чтобы оно быстрее остыло. Спор спором, а обед по расписанию. Да еще такой, как в молодости. Мама готовила по-советски выверено и вкусно. Вот где нужно было брать ГОСТы на приготовление блюд. Я подцепил, наконец, ложкой пюре, нежное, без комочка, в меру сливочное. А котлеты по-киевски, которые мы сегодня вкушали, надрезаю, и только тогда ровнехонько из серединки выливается масло. Мясо тает во рту. Да, нет украшательств в виде пророщенного гороха, или капель терияки. Так и пошла эта терияка прямо в, как по рифме, так пусть и идет. А мы будем есть еду, приготовленную с любовью и уж точно без ГМО. Я совершенно спокойно потянулся за колбасой, докторская была нарезана тоненько, словно на слайсере, но точно руками мамы. В будущем на празднике уже вареную колбасу не нарезали. Но у нас и не только она, в центре букетиком сложены такие же тонюсенькие кружки сервелатика, этих немного, дефицит. Все это знают и едят соответственно. И кушается тогда настолько внимательно, что каждый оттенок вкуса ловишь, ведь эта еда не на каждый день. Отец не отставал, нацепил на вилку кусочек очищенной селедки с колечком лука, съел, посмотрел на меня. Давно ты стал считать, что блат – это плохо? Кто меня подговаривал соглашаться идти на работу в ЛИИ и помогать тебе в учебе? Что я скажу Дмитрию Николаевичу? Он наставлял за тобой место на кафедре. Какой позор на мои седины! Продолжал сокрушаться родитель. Селедочка не помогла. Отец позеленел и начал расхаживать взад-вперед по залу, шепча одними губами. Нет, вы на него посмотрите, умник какой. Вырастили на свою голову. Аркаша, может, попробовала вставить свои 5 копеек мама. Аркаша, вари кашу. Не лезь в разговор, женщина. Разъярился Аркадий Борисович. Я в родительские разборки не лез. Так-то они живут душа в душу. Отец третирует мать, та чаще всего терпит. Но оба, как это ни странно, любят друг друга, без сомнений. Сынок, отец прав. Он договаривался с уважаемыми людьми, промямлила мама, то и дело бросая на него взгляды, высматривая реакцию отца. Считайте, что я повзрослел и решение принимаю самостоятельно, твердо сказал я, выпивая компот и выдерживая тяжелый взгляд отца. Это же вы молодцы, что воспитали человека, способного на собственные решения. Давно ли так стало? Пробурчал отец, явно уже устав спорить. На самом деле причин для того, чтобы не оставаться в институте и не идти на завод по специальности, у меня хватало. Как минимум, я не инженер. Как максимум, мне это без надобности, задачи передо мной совсем другие стоят. А ведь легче всего было бы пройтись по пути человека, тело которого я занял. Я знал досконально, с кем он должен встретиться, как завязывал те или иные знакомства. Но этого не будет никогда. Я ненавидел все, что было связано с ним, как и людей, с которыми он общался. Уже месяц мне сложно даже проговорить, кем являюсь. Но когда я спорю, то уже делаю это так, будто Аркадий Борисович и есть мой родитель. Даже эмоции просыпаются и уважение к человеку, к который воспитал. Да что там, гада он воспитал, ну и нарубил он дров, желая прославиться. И оказался в итоге одним из тех, кто развалил великую державу. Ну в смысле, этот нарубил, в котором теперь я. Но отец его, а выходит, мой, достойный человек, честный служака, помотавшийся по гарнизонам и хлебнувший войны. Есть у него, стального мужика, ахиллесова пята, это я. То есть он или все же я, запутаться можно. Слабость Аркадия Борисовича в том, что он любит своего сына и живет для него, ну и для его младшего брата. Ты там хоть слышишь ли меня? Как будто чуть накопив энергии, отец снова заговорил требовательным тоном. Опять весь в своих мыслях. Мыслитель, в нашей семье один философ, твой брат, а ты? Отец раздосадованно всплеснул руками. Я спокойно выдержал взгляд Борисыча. Родитель лишь махнул рукой, а после опрокинул очередную рюмку водки. День рождения Ильича не задался. Может, нужно было бревно потягать на плечах или с броневика призвать к революции. Интересный был бы перформанс, боюсь, не оценит. Судя по тяжелому вздоху Борисыча, отец, наконец, сдался. Толя, Дмитрий Николаевич, уважаемый человек, ты ведь должен был стать его глазами и ушами на кафедре, едва слышно сказал он. Понимаю, но все решено, отец, и ты не будешь рабом на галерах у Дмитрия Николаевича, и я не буду ему должен, и не стану руки целовать, настаивал я на своем, но он ведь пошел навстречу, по большому блату. Я уже договорился о благодарности Дмитрию Николаевичу, перед принятием на грудь очередной рюмки с водкой, сказал Аркадий Борисович. Ничего, югославская стенка, которую ты ему пообещал, вам нужнее. Обсирится твой уважаемый человек, отрезал я. Я думал, что сейчас вспыхнет очередная эскалация, кого мы вырастили, откуда нахватался слов-то таких, мы семья приличная, но нет, отец устало опустился на стул. Правда, мама из уголка зала посмотрела сукаризной. За возвышенное воспитание. Стихи, почитание женщин. Бунин, Пришвин с цветочками и бабочками. Все это ответственность мамы. А тут обсерится. Я посмотрел на нашу стенку. Нет, скорее большой сервант, всего наполовину стены, в то время, как югославская будет на всю длину. Так что было бы неплохо самим поменять мебель. Мама даже не держит все достижения на обзор, то и дело меняет сервизы и хрусталь. Так что осталось место только для сервиза из тончайшего фарфора с золотом и серебром. Там под каждой чашкой и блюдцем написано «Штутгарт 1879». Да, как и многие фронтовики, кое-что, но отец затрофил. Будет стенка, все лучшие сервизы и бокалы можно будет поставить на обозрение. А не хочешь сам сообщить Дмитрию Николаевичу, что не согласен с его предложением? Ты же взрослый и отвечаешь за свои поступки и решения, спросил отец. Да, я это сделаю, но немного ли чести для Дмитрия Николаевича, он зам по идеологии, выкрикнул отец. Не кричи, сердце прихватит. Понял тебя. Вот прямо сейчас пойду и скажу, что отказываюсь, сказал я. Он может тебе навредить, сынок, обреченно сказал Борисыч. Ну не убьет же, и не посадит. Наверное, усмехнулся я. Вот оно, проявление червоточины, что разрасталось и уничтожило Советский Союз. Блат, Дмитрий Николаевич, не хочу быть должным, не хочу, чтобы фронтовик, сильный человек, коим является мой нынешний отец, прогибался. Даже не под систему, а под мнение всяких Дмитриев Николаевичей. Я встал со стула, обошел праздничный стол, улыбнулся и приобнял отца. Спасибо, отец, ты сделал все, что мог, сказал я. В ПТУ я собирался идти не просто так. Профтехобразование – это то, за что вся система образования Советского Союза борется последний год. Оказалось, что профтехобразование не выдает достойных специалистов. Назначили, видимо, причину в проблеме снижения производительности труда в СССР. Теперь по телевидению, радио выпускаются программы профтушников, популяризируются разного рода учебные заведения. Вот и в институт пришла разнарядка с требованием предоставить преподавателей в ПТУ Ленинграда выпускников не по остаточному принципу, а лучших. Вот я и стал лучшим, краснодипломником, когда попал в это тело. Это заметит, ну а остальное зависит от меня. Очевидно, что газета и телевидение выискивает хоть какие-нибудь сюжеты о ПТУ. И достаточно сделать хоть что-то, чтобы быть замеченным даже наверху. Отец остался сидеть на стуле, локти упираются в стол, лицо прячется за ладонями. Я не хотел продолжать разговор и пошел в свою комнату. Сын, ты сильно изменился. Напоследок бросила мать, правильно оценив обстановку, что сейчас отец уже выдохся в споре и она может сказать свое мнение, не опасаясь гнева патриарха семьи. Изменился в общении с отцом и матерью, я выкручивался, как мог, чтобы меньше возникало вопросов и подозрений, хотя и с ними крайне редко общаюсь по тем темам, которые касаются общего прошлого. И все же новое тело, это насмешка надо мной, ненавижу рыжих, а нынче сам такой. Остается взять лопату и начать мочить дедушек, если следовать знаменитой песенке. Все же в этом доме авторитарный режим, а я в нем не системная оппозиция. Тьфу ты, какое нечестивое в голову пришло, еще бы себя либералом назвал. Последний месяц я, прикрываясь тем, что иду в библиотеку дописывать диплом, изучаю, скорее даже, вспоминаю, время. Это оказалось не так легко воспринять реальность. И время другое, люди другие, эпоху нужно прочувствовать. Диплом-то уже готов и даже принят преподавателем, уже написана к нему рецензия с рекомендацией поставить отлично. Но сидеть дома и чахнуть, не вариант. Кроме того, был бы все время дома, то возникли вопросы. «Мама, спасибо, было вкусно», — сказал я и пошел в свою комнату, чтобы забрать заранее приготовленную сумку. Вот, неужели в Советском Союзе не могут пошить нормальные спортивные сумки? Великая же страна, у меня она еще нечего, правда купленная у Фарцы. Телефон зазвонил, когда я уже обувал кроссовки, купленные, опять же с рук. Неприятно было обращаться к Фарце, но в магазинах не было нормальной спортивной обуви, и приходится выбирать здоровье и удобство. Опять же шмотки. Страна космос покоряет, первая в атомной энергетике, мощная химическая промышленность. Нужно-то всего-то пошить сумки, джинсы, чуть больше произвести еды. Казалось бы, что все просто, жаль, что сложностей хватает, но нет непреодолимых преград. «Сын, это тебя», — сказала мама, протягивая мне телефонную трубку и заговорщицки шепнула. «Татьяна, вообще, телефон – это епархия, зона ответственности, или даже привилегия, но не мамы. Как правило, трубку брал всегда отец. Для него, наверное, это было своего рода одним из способов контролировать ситуацию в семье и в наших с мамой жизнях. Кроме того, телефон – это престиж. Его нам установили только год назад, и отец считал это одной из своих побед, ведь очередь на установку даже в Ленинграде могла длиться годы. Я хотел было уже сказать, что меня нет, но просто понял, что мама не приложила ладонь к трубке, отчего звонивший явно слышал, как ко мне обращаются. Пришлось подойти к телефону. Мое стремление изолироваться от всего внешнего мира и так уже вызывало вопросы у родителей. Буду отказываться от разговоров по телефону, так опять мама заволнуется, еще психиатров вызовет. Она может, мама живет мной и отцом, опекая нас с приставкой «Гипер». Телефон стоял в коридоре. Для массивного черного телефонного аппарата была специально заказана умельцем, вновь через блат, полочка под красное дерево с фигурной резьбой лобзиком по краям. Наверху был царь-телефон, под ним неизменно ручка, даже шариковая, и блокнот, максимально исписанный номерами. А еще там были записи всяких рецептов, дни рождения знакомых, и много чего иного. Так что это не просто телефон на полке, это инфоцентр семьи, наш сервер. А еще тут было зеркало. Как же не посмотреться, не пощекотать себе нервы и отдать должное юмору тех сил, благодаря которым я тут. Я, хипующий краснодипломник чувак, длинные волосы, шальной взгляд и рыжий. Анатолий Чубайсов, собственной персоны, чтобы его черти жарили на сковороде, а вместо дров были чеки приватизации. Ну, что мой враг, придется из тебя делать другого человека. Ты страну развалил, мне ее нужно сохранить, подумал я. Я, полковник Каледин, немалую часть своей жизни разрабатывал именно Анатолия Чубайсова. Делал это тайно, собирая компромат, даже понимая, что действую в интересах какой-то другой политической группировки, но я знал о своем подопечном если не все, но почти все, и люто ненавидел. А потом, меня выкинули из органов, не без участия олигарха. Там, наверху, опять договорились, Чубайсов чем-то поделился, и меня, вместе с компроматом, слили. Вот тогда и ушла жена, причем к одному из приспешников объекта моих разработок. Было ли это намеренное соблазнение моей жены, или она сама, неважно. Мы и без того уже оказались чужими людьми. Выходила же она замуж за более-менее состоятельного меня, перспективного, уважаемого. Сама-то соплячка была из села на Брянщине. Вот и воспитал циничную москвичку. И вот, когда я смотрел по телевизору, как этот рыжий персонаж приятно проводит время в Ницце, даже не тоскуя ни по родине, не потому, что он натворил, у меня случился сердечный приступ, оправиться от которого я не мог. Я был один, и скорую некому вызвать. Я был одержим идеей засадить Чубайсова, надеялся, что ветер подул в правильную сторону, и на меня даже выходили определенные люди, чтобы помог описать составы преступлений. А он спокойно выехал из страны и живет теперь жизнью олигарха, не перестав влиять на принятие решений в моей стране. И так даже не могу предполагать, кто там надо мной захотел посмеяться, когда сотворил такое, даруя вторую жизнь. Я, Анатолий Аркадьевич Чубайсов. Застрелите меня, люди добрые. Нет, не стреляйте. Я, другой Чубайсов, не тот, которого винили, и не беспочвенно, во всех бедах будущего. Слушаю, сказал я в телефонный аппарат. Это я тебя слушаю, чувак, опять на сейшн не пришел, рингануть слабо, или пальцы в телефонный диск не помещаются. Услышал я женский голос, полный упрека и претензий. Приходится донашивать чужую жизнь, пока свою не построил. Но вот стоит ли долюбливать чужую девчонку. Таня, рад слышать тебя, солгал я. А точно рад, а вот у меня радости никакой, прямо сплошная грусть. Таня, не играй словами, у тебя что-то ко мне важное, я спешу, сказал я уже немного раздраженно. А ты уходишь куда-то, не унималась девушка. Да, и прямо сейчас, припечатал я, и только короткие гудки в телефонной трубке были мне ответом. Я ушел, выкрикнул я и действительно направился на выход. Да куда же, сынок, я муравейник приготовила, с вареной сгущенкой, а папа достал кофе. Ну как же, сокрушалась мама. Мне нужно пойти и решить вопрос с Дмитрием Николаевичем, сказал я, но смотрел на отца, ведь слова предназначались ему. Мне не ответили, и я решил пройтись. Благо, многие сотрудники института жили рядом, на Лиговском проспекте, как и мы. Впрочем, скорее всего, я не застану дома заместителя ректора по идеологии, чего ему в день рождения вождя мирового пролетариата дома делать, но попытаться нужно. Так что я бодро вышел из подъезда, то есть парадный. Ох, как бы не забыться, когда и не назвать парадную подъездом. Сам-то я москвич, шаурму шавермой отродясь не называл. В подъезде, этой самой парадной, было уютно. Горшки с цветами-токсикоманами, а ведь немало соседей курит на лестничных площадках, тут даже пепельница стоит, но эти ничего, зеленеют. Перила деревянные, недавно покрашенные, но тут нужно уже не красить, а менять брус. И всегда в парадной чисто, хоть разувайся при входе. Есть график дежурств квартир, о чем свидетельствует табличка у дверей. И можно получить осуждение от соседей, что плохо помыта парадная. Даже не хочу предполагать, какой скандал был бы, если отцу когда-нибудь скажут: «Борисыч, что-то сегодня жена твоя поленилась парадную прибрать». Это же стыдно перед людьми, что было не редкостью в Ленинграде, а даже его климатической визитной карточкой, наравне с белыми ночами, моросил дождь. Но это не помещало Тане надеть юбчонку ни по погоде и караулить меня во дворе. «Ты как тут?» – спросил я, подходя к девушке. По телефонному аппарату со мной разговаривала и караулила у подпарадной, а сказать, что пришла, не судьба. «Объясни, что происходит?» Изменившимся, умоляющим голосом спросила Таня. «Надо же, какие эмоции, это любовь!» Или Таня была и не влюблена, как будто у девочки забирают любимую куклу, игрушку, без которой она уснуть не может. «Не ты ли говорила, что 21 год?» Это время задумываться. Я в свои 22 года не хочу задумываться о серьезных отношениях, сказал я. Волосы у Татьяны были уже намокшие, моросящий питерский ленинградский дождик ручейками скатывался по ее зарумянившимся щекам. Нельзя было понять, то ли девушка уже плачет, то ли морщится от падающих капель дождя. Но мокрая юбка идеально подчеркивала такие же идеальные бедра. Я задержал на них взгляд чуть дольше, чем следовало, что девчонка, естественно, увидела. «Это все Люда, ты всегда при ней робел», вспыхнула она, потешно уперев руки в боки. «Знаешь, нельзя вот так бегать за Герлой, которая...» И в который раз пошел поток информации про Люду, в которую мой реципиент был влюблен, и про меня, и про все на свете. Таня болтала без умолку, а я даже вида не делал, что слушал. Еще не так давно я бы и не посмотрел бы на такую соплячку, ведь Таня совсем девочка для человека, прожившего жизнь, а теперь она ровесница, и можно было бы и смотреть, и не только. Вот, а я и говорю Валере. Таня дернула меня за рукав. «Ты не слушаешь, тебе не важно, что Валера ко мне. Нет, ты свободная девушка», сказал я. «Кто девушка? ты всегда говорил Герла, то я неужели? Так что там Валера, перебил я Таню, чтобы не скатываться в одностороннее выяснение отношений. Месяц назад, или больше, чем 50 лет вперед, я умер в будущем и переродился в прошлом. Умер в одиночестве, так что наслаждался теперь любым общением, даже ссорами с отцом. Потому меня даже немного забавляло наше общение, но давать какие-то надежды на серьезные отношения, я Тане не собирался. Ну не хочу я обижать девчонку, она то ни в чем не виновата. Умница, красавица. Другое дело, что прямо сейчас у меня голова забита Дмитрием Николаевичем, да и розовые очки с нее снять надо. Чем больше тяну, тем дольше девчонка будет сопли на кулак наматывать. Грубить Тане я не хотел, но сейчас придется таки повести себя по-хамски, чтобы оттолкнуть. «Такси!» – выкрикнул я, выставляя руку. Мимо проезжала желтая «Волга», и я быстро принял решение. «Садись!» – сказал я, настойчиво направляя Таню в восстановившуюся машину. «Но чувак, ты чего?» – опешила блондинка. «Шеф, держи трешку, завези, куда скажет!» – сказал я, передавая довольному водителю 3 рубля. Так-то за 3 рубля можно было проехать весь Ленинград по диагонали. Так что таксист не в накладе, это точно. А вот я потратил 3 рубля. Где еще взять эти рубли? Но так, чтобы не нарушать закон. На работе? А сколько платит молодому преподавателю в ПТУ? 120 рублей хоть есть? Отец мой получает и пенсию, как полковник в отставке, и зарплата с кандидатскими, в общем и целом получается больше 1500 рублей. И это много, очень много. Думал я, что Дмитрия Николаевича Некрашевича дома не будет, где-то даже надеялся на это, но нет. Свет в оконце сообщал, что парторг на месте, и я решительно вошел в парадную, поднялся на 3-й этаж 5-этажного дома. Дверной звонок сообщал, что тут живет необычный человек, это даже лучше, чем обитая кошзамом дверь. Звонок сразу бросается в глаза, большой, модный, может, даже птичкой сейчас зачирикает, или а нет мелодиями. Я нажал на звонок и разочаровался, мелодий не было, птички не пели, но звонил он все-таки необычно, как большой церковный колокол, если слушать издали. «Ты, вы, что надо?» Полный, невысокого роста мужчина вышел на лестничную площадку. Я и раньше имел неудовольствие лицезреть Дмитрия Николаевича. Куда было без него? Парторг, как-никак, пусть и полуосвобожденный, когда выполнял еще и работу профессора марксизма-ленинизма. Пусть мой отец был завкафедрой марксизма-ленинизма, но влияния Дмитрия Николаевича Некрашевича хватало, чтобы указывать и самому ректору, все же парторг напрямую общался с партийным городским руководством, а выглядел, как очкастый алкаш в запое. Нет, такими упитанными пьянчуги не бывают. Майка-алкоголичка, треники с протертыми коленками, правда, вот халат был шелковым и дорогим. «Поздравить пришел вас, Дмитрий Николаевич, со светлым апрельским праздником», — солгал я. «В институт недосуг прийти, все, иди. Отцу привет. Скажи, чтобы фурнитура была, а то стенки не будет», — перебил я наглого кругляша. Некрашевич уже повернулся к двери, оказавшись спиной ко мне. «Так он и замер. Чего?» — спросил Дмитрий Николаевич, не поворачиваясь. «Стенка, югославская. Тихо». Парторг резко повернулся и даже попробовал взять меня за отворот пиджака, но я сделал шаг в сторону, и явно нетрезвый Дмитрий Николаевич опасно покачнулся. «Я так понимаю, что вы приглашаете меня зайти в квартиру?» «Хорошо, правильно, пойдемте, а то соседи еще чего лишнего увидят», — сказал я и первым переступил порог дома. Я зашел, моментально стало понятно, что югославская стенка явно была предназначена не для самого парторга. «Упакован», вот такое слово всплыло в голове. «Все тут было, и стенка, причем очень внушительная и, вроде бы как, из красного дерева, телевизор Грюндик и бобинный проигрыватель, новая мебель. Ладно, пусть так, он должен получать зарплату даже больше моего отца, ну а знакомств имел куда как больше, чем Аркадий Борисович Чубайсов. Но стенка, он же вымогал взятку, как это ни назови. Мне твой отец уже говорил, что ты чудить начал. Что ты хочешь от меня? Малой я уже помогал, говорил парторг. У нас гости, из кухни, а откуда еще? Выплыл танкер, полностью загруженный, но не нефтью, а калориями. Жена, мне даже захотелось пожалеть Дмитрия Николаевича. Он-то пухлый, но низкий. Она, толстая и высокая. Как у них вообще это? Как они супружничают? Представил, вздрогнул. «Ниночка, это мой студент», — елейным голоском сказал Некрашевич. Нечего работу на дом брать, отчитала супруга Ниночка, и про меня танкер не забыл. А вам, молодой человек, нужно больше такта и воспитанности, а не в праздник без приглашения заявляться. Учту, сказал я, на что танкер хмыкнул и превратился в ледокол, протиснувшись мимо нас с Некрашевичем, стоявшим в коридоре. Так что, Анатолий, спросил меня парторг, замерший и провожавший взглядом свою жену. Правду пишут в писании, каждой твари по паре. Смотришь на этих твоих, твари же, но в паре. Я отказываюсь от блата, решительно заявил я. Ты не маленький мальчик, забыл, что это я отвадил от тебя милицию. Фарцой еще занимаешься? Дмитрий Николаевич взял паузу, с насмешкой посматривая на меня, ожидал, тварь, что я начну сдавать заднюю. Не было такого. Вы, Дмитрий Николаевич, что-то напутали. И как так вышло, что парторг института не отреагировал и вовремя не сообщил, что молодежь занимается противозаконной деятельностью. Я ответил ему откровенно смеющимся взглядом. Этого же не могло случиться. Ну-ну, поиграл желваками Некрашевич. Если все сказал, то ты свободен. Я посмотрю твой диплом. Нужно же понять. И, кстати, ты слышал, что к нам разнарядка пришла, в ПТУ отправить специалиста, да получше. Даже не знаю, кого, или знаю. Подумай и уходи. ПТУ, и там есть жизнь. Всего доброго вам, сказал я и вышел за дверь. Глава 2. Первомай. Как много в этом слове для советского человека слилось, как много в нем отозвалось. Праздник труда, весны, еще один этап для подведения итогов трудовой деятельности, с неизменно твердым взглядом в светлое будущее. Нет еще оголтелых дней города с пьянками, гулянками и драками. А, нет, что-то похожее и на первомай бывает. Но несмотря на почти вседозволенность, случается редко. Не может же быть что-то идеальным, червоточинка всегда найдется. А ведь можно было даже в парках расстелить какое-нибудь полотенце, поставить бутылку беленькой, пшеничной или столичной. Женщины неизменно собирали с собой в кастрюльке и сутки картошку с мясом, соленья, чтобы все было по-людски. Правда, чаще всего все старались выехать на природу, уже отбыв положенные на демонстрации. Это называлось маевка. Так что увидеть недовольные лица на шествии было трудно. Вот идет серьезный такой мужчина, в лучшем своем костюме, специально сберегаемом для таких вот мероприятий. Рядом с ним ребенок и женщина, пристально наблюдающая, чтобы муж куда не сбежал. А он все равно радостный, ведь план побега созрел. Или вот, дамочка в яркой, но в меру просвечивающейся блузе. Она гордо несет свой второй подбородок в светлое будущее, показывая всем, что имеет достаток и готова к отношениям. Даже для студентов Первомай это радость, ведь тут можно встретиться в непринужденной обстановке с друзьями, но не для того, чтобы поговорить об учебе, а найти местечко и, как взрослые, и все видят, что страна великая, даже верить в это не нужно. Не за горами Олимпиада, все ощущали себя причастными к свершениям великой страны. И эту гордость, этот патриотизм не купить ни за какие деньги. Так это казалось в 1977 году. На Первомай я не хотел было идти, но встретил недопонимание со стороны родителей. Как им объяснить, что я не хочу встречаться с одногруппниками? А еще Таня. Впрочем, как говорила моя бабушка, волков боятся, в лесу не сношаться. Ох и веселая была бабуля. В СССР нету секса? Как бы не так, он тут есть, иначе откуда здоровая демографическая ситуация, а еще молодежь в достаточной степени раскованная. Это, между прочим, те самые бабки, которые потом будут сидеть у подъезда и записывать кого в наркоманы, а кого в проститутки, иных, так и в либералов, прости господи. А сейчас будущие поборницы моральной чистоты вкушают разнообразных радостей и вольностей. Впрочем, в Советском Союзе с этими делами было как-то интимно, что ли. Все занимались, но на поверхности, чистенькие. И да, случалось, это я помню по своей молодости, когда и в 20 лет девушка еще ни-ни, но это все-таки редко. Ну же, Тольчик, ты как будто прячешься ото всех. Чувак, что с тобой? Пристал, как банный лист, Витек, Виктор Пелигузов, неформальный лидер всего нашего потока. Чубайсов-младший в своем дневнике писал о Витьке в таком тоне, что можно понять. Побаивался и завидовал Виктору Пелигузову, будущий реформатор и убийца страны. Вот-вот, трясишина профилонил, лентяй. Услышал я голос за своей спиной и обернулся. Был сразу чуть не сбит идущими студентами. Шествие не ждет, шествие идет. Так что приходилось подстраиваться и идти полубоком, порой и спиной вперед, но рассмотреть обладательницу язвительного и звонкого голоска я был обязан. Темноволосая нимфа смотрела на меня зеленоватыми глазами. Невысокая стройная девушка щурилась от солнца и поджимала пухловатые губы, что делало и без того приятный вид девушки крайне сексуальным. Жаль, так прямо ей об этом сказать нельзя, точно не за комплимент примет или даже такого слова знать не будет. «Что смотришь, не узнаешь уже?» – проворковала девица. Или обомлел. По реакции окружающих, замедлившихся и оборачивающихся, я понял, что мои одногруппники почуяли очередной спектакль. «А, ждете, когда я буду робеть и мямлить?» Смущаться маленькой стервы. Лиду я уже встречал раньше, однако нашему разговору тогда помешал мой научный руководитель. Я был вынужден ходить на консультации по дипломной работе, где, по большей части, мы с преподавателем выискивали цитаты из многотомника собраний Ленина, а также занимались правильным оформлением источников и литературы. При этом диплом-то уже написан, это так, может, еще какой источник найдем или пересчитаем эффективность. Так что тогда меня спасли, а сегодня спасения нет, но сегодня я уже другой. Пусть девушка и обладает несравненной красотой, но я, не влюбленный безусый болван, а сердце мое бьется ровно. Хотя нужно признаться себе, если бы стоял вопрос об уединении с Лидой, то я тут же начал бы активные поиски удобной квартиры, и сделал бы это куда как быстрее, чем с Таней. «У тебя ленточка», — сказал я и направил свои шаловливые ручки к груди девушки, на которой красовалась красная революционная лента. Лида, все так же щурясь, смотрела на меня, но уже другими глазами. Она явно опешила, ведь я не просто поправлял ленточку, я почти в наглую ощупывал женскую грудь. И, черт возьми, мне это нравилось. И грудь, и реакция Лиды. «Эй, руки убрал», опомнилась девушка. Лида явно засмущалась. Вот только ее беспокоило не то, что я к ней прикасаюсь, как на эту мою вольность отреагируют другие. «Да, Лидок, теперь и замуж можно за Тольчика», не преминул заметить Пашка Тарасов. «Интим-то у вас уже был. Пашка в этой компании за штатного клоуна, как сейчас говорят, он шебутной. Сам неказистый, низенький, белобрысый с редкими волосами. Однако, как это часто бывает в природе, если человек внешне так себе, то ему приходится быть более коммуникабельным, чтобы герлы внимание обращали и чуваки ценили. Так что Тарас старался все осмеивать, над всеми шутить, в чем и преуспел. Вот вы где, ребята, нарисовался еще один персонаж, Машка. С ней мне пришлось чуть плотнее пообщаться, она, сама ответственность, когда я дважды не пришел на консультацию по диплому, сама пришла ко мне, так сказать, повлиять на меня. У нас с ней один научный руководитель. Наверное, в советской молодежной компании обязательно должен быть тот, кто блюдет моральный облик и не позволяет остальным разлагаться. В то же время в компании ее, скорее, терпит. Мария Смирнова, полноватая девушка, притом с маленьким ртом и в целом непритягательным лицом, вызывала у многих оскомину. Культорка и секретарь комсомольской организации всего нашего потока пользовалась своим должностным положением. Отшить ее было не так-то просто. Ну что, понравилось ленточку поправлять. Мягко, не замечая прихода главной комсомолки, пыталась сохранить лицо и достоинство Лида. Скорее, упруга, как и должно быть. И мне очень понравилось. Повторил бы, бодро отвечал я. Лида опустила взгляд и даже покраснела. Она явно привыкла к тому, что верховодит мной, как угодно. Судя по записям в дневнике моего предшественника, он часто себя корил за то, что теряется и не знает, что сказать, как только на горизонте появляется Лидочка-Лидок. Мне же теряться нечего. Таньке своей ленточки поправляй. Уже все знают, что вы гуляете, пробурчала Лида и сделала пару шагов вперед, обгоняя группу студентов третьего курса. Мы шли в колонне института и махали флагами, а два рослых парня несли транспарант с надписью «Мир труд май». Большинство же были со свободными руками, ну или с сумками, в которых что-то позвякивало, и явно не учебники. «Ну ты, чувак, и даешь, бессмертный, что ли?» Матвей, Егор Матвеев, узнает, что к Лидке подкатывал, голову оторвет, под голос диктора, громко прошептал мне на ухо Витек. «Она с ним гуляет?» – спросил я. «Она-то нет», – Витек улыбнулся. «А он с ней, да, но в мечтах. Но разве же это важно, когда тебе голову будут отрывать?» Мимо проходит колонна работников торговли. «Уже в первые месяцы текущего года было реализовано», – вещал диктор. «Мы подходили все ближе к эпицентру шествия, после которого колонны распадаются и люди расползаются. Тут культоргам и парторгам нужно не зевать, хотя бы собрать все транспаранты и флаги, чтобы сохранить имущество, частью до Дня Победы, но, скорее, до Дня Социалистической Революции осенью. Шествие на 1 мая было не просто манифестацией с красной ленточкой на груди и с плакатами. В обязательном порядке подводились некоторые итоги трудовой деятельности предприятий и организаций Ленинграда. Интересно, а что могли бы сказать про студентов ЛЭТИ? Студентами института было прогуляно 315 лекций, 123 коллоквиума, 618 семинаров, выпито, выкурено сигарет, из них Marlboro. Ну, этого, конечно, никто в громкоговоритель не скажет. С другой стороны, ну как молодежи не веселиться? «Делюга есть», — шептал мне прямо в ухо Витек, любитель иногда вставить словечко из воровской фени. Пришла партия левайсов, фирмовых. 18 пар отдают за одну норковую шубу. Ждать долго не будут, Илья Федорович ждет от нас действий. Там мани хорошие. Я старался не показывать своего недоумения. Делишки-то попахивают навозной фермой. В дневнике моего предшественника не было ни одного слова про то, что он занимается фарцой, но намеки я уже накануне слышал. Просто Чубайсов не делал глупостей и не упоминал в своем дневнике про темные делишки. «Нет времени на всякие глупости», — сказал я. «Глупости? Ты что, уже помешался на своем дипломе? Пойди к Батону, придумай что-нибудь, что кому-то нужна норковая шуба. У него же есть выходы на ГУМ, как само собой разумеющееся», — сказал Витек. «Батон — это мой отец, и у нас с ним никогда не было разговоров на предмет фарцы. Да, казалось, мой отец может достать все, что угодно. И у мамы, насколько я знаю, очень недешевое пальто на зиму есть. В Советском Союзе мало иметь деньги, нужно еще и найти, где и что купить. Аркадий Борисович Чубайсов знает злачные места. Что по мане?» — спросил я. «Какие мани, Тольчик?» «18 фирмовых джинсов», — шептал прямо на ухо мне Витек, периодически оглядываясь по сторонам. Людям было не до нашего разговора, все шли вперед, предвкушая следующий этап маевки. Некоторые уже начинали сбегать в подворотни, покидая колонну. Это те, кому не терпится накатить беленько или портвейна. Такие бегунки, весьма вероятно, быстренько хряпнут азербайджанского крепленого и вновь вольются в стройные ряды празднующих 1 май. Лишь только одно изменится, станут громче кричать приветствия и лозунги. Ну и радость, счастье и эйфория. Если присмотреться, то шествие все больше становится счастливым, еще бы с десяток километров, и все прямо на ходу в пляс пойдут, а после захрапят на асфальте. Ну так как, ты в делюге, там верняк, только я предупреждаю, что выйти без последствий не получится, Илья Федорович, мужик суровый, — сказал Витек и, не дожидаясь моего ответа, будто бы и нет у меня никаких вариантов, отправился к Катьке. Вроде бы, Витек даже собирался жениться на Кате, как только защитят диплом и он, и она. Нет, Витек, далеко не последняя скотина, хотя и есть в нем гнильца. Но вот что касается коммерческой жилки, то тут Витька мало кто догнать бы мог. Однако одно дело, та жилка, другое, нарушение закона. Мне деньги нужны, очень, но фарца может закрыть мне дорогу наверх, или в крайней степени усложнит ее. Вот ты где, — схватила меня под руку Таня. — А я там со своими. А вы идете на маевку, а давай с тобой сбежим. Чувак, не робей, когда такое будет, что я тебе себя предлагаю? Она ухмыльнулась, скрывая смущение под напускной крутостью. У меня после Дня Победы предзащита диплома, готовиться нужно, — сказал я. Таня вмиг потупила глаза, даже отстранилась. Что еще? Я же, — сказала Таня. — Ну, ты чего? Я приобнял девушку. Мы с тобой уже поговорили. Да, — резко сказала Таня, так что впереди идущий мужчина даже обернулся. Девушка так держала свою руку, чтобы нет-нет, но коснуться моей. Я усмехнулся и взял Танину ручку. Она встала на носочки и потянулась к моему уху. Пришлось остановиться, чтобы девчонка не упала. «Я согласна», — заговорщицки Таня мне сказала. «Так и я не против, но согласна на что?» — спросил я. «Эти девушки, 5 жизней проживи, и можешь не угадать, на что именно она согласна. Мужское мышление более прямолинейно, мы понимаем все однозначно». Таня остановилась, серьезными глазами, человека принявшего, может, и самое главное решение своей жизни, сказала. «Ты мне нужен, я хочу быть с тобой, пусть день, ночь, неделю, сколько получится, но быть с тобой и быть твоей. И честно-честно, я не буду просить замужества или настаивать, требовать. Ты только честно скажи, когда соберешься уходить от меня? На глазах Тани проступили слезинки. Ну вот, я это сказала. Что будет завтра, никому не известно. Несколько слукавил я. Давай жить настоящим. И сейчас я не хочу на маевку, я хочу побыть с тобой. И какой будет твой положительный ответ? Положительный ответ? Таня рассмеялась, искренне, как могут только счастливые женщины. С тобой, хоть в Америку. Ой, Таня прикрыла рот и стала оглядываться. Как, согласна проследовать за мной даже в эту грязь загнаивающегося Запада? Рассмеялся я. Я удобнее охватил руку девушки, и мы стали пробираться через потоки людей, на выход. Шествие двигалось по Невскому проспекту, уже в сторону обводного канала, не так далеко от моего дома. В том, что родителей не будет дома, причем до позднего вечера, я был уверен. Так почему бы и да? А мы, к тебе домой? Спрашивала Таня, проявляя волнение. Да, ты же не против? Уточнил я. У меня есть отличный учебник по сопромату, почитаем, повысим свой уровень образования. Чего? Сопромат читать будем? Таня залилась смехом. Да пусть и сопромат, но, главное, что вместе. Мы влетели на третий этаж, так скоро, насколько это возможно, при этом не расцепив руки. И вот уже в квартире, спешно разулись, установилась пауза, мы смотрели друг другу в глаза. Медленно, не прерывая зрительного контакта, я взял Таню за руки, спиной вперед повел ее к дивану. «Ты хочешь?» – спросил я. «А ты?» – задала свой вопрос Таня. «Хочу, и я хочу», – тихо прошептала Таня, начиная расстегивать на своей блузке пуговицы. Она была все в той же короткой юбке с пуговицами спереди, в которой встречала меня у парадной. Я стал Тане помогать расстегивать пуговицы на ее юбке. Случайное касание моих рук заставляло девушку вздрагивать, я также был на взводе. И вот оно, женское тело, и мое, мужское. Я любовался Таней, оставшейся только в нижнем белье, и здесь и сейчас она казалась мне самой красивой. «Продолжай», — сказала Таня и зажмурила глаза. Я продолжил, только чуть пришлось повозиться с лифом, но справился. Помнит еще руки, ну или голова, или чем я сейчас думаю, да думаю ли вообще, чувствую и это кайф. Таня казалась девушкой зрелой, и даже можно предугадать, что в будущем она будет иметь проблемы с весом. Бедра широковаты, но в остальном, а разве бывает молодость не прекрасной? Вот и Таня была красивой, здесь и сейчас, желанной. Девушка вдруг жадно впилась меня губами и стала даже покусывать. Я отвечал на поцелуй, хотя ее покусывания становились не всегда казались приятными. «Что? Я что-то не так?» «Да», — говорила Таня, стараясь при этом прикрывать особо интимные свои места. «Может, я и еще чего хотел, но было достаточно и того, что есть молодое женское тело, трепещущее от моих прикосновений». И я прикасался к Тане, она была неловкой, но старалась отвечать на мои ласки. А после я уложил ее на диван, стараясь не смотреть на расширенные и, казалось, не мигающие глаза девушки. Она ничего не предпринимала, только обнимала меня за плечи. Чувствовалась неопытность. «Ай!» — вскрикнула девушка, после вскрикивания перерастали в стоны. «Тебе было хорошо?» — укутываясь в покрывало, которое мы только-только что бессовестно мяли, спросила Таня. «Конечно, хорошо», — несколько слукавил я. «Слушай, Таня, а ты же дружишь с Катей?» — спросил я. «Да об этом прямо сейчас обязательно говорить?» Девушка показала обиду. «Почему нет?» «Ну, можешь не отвечать», — сказал я и демонстративно отвернулся, начиная одеваться. «Ну не обижайся», — спохватилась Таня. «Ты же сам знаешь, что я у них даже свидетельницей буду, а ты свидетелем. Так что мы...» Не понял я до конца, что «мы». Но вот информация, что любимая подруга Витька является лучшей подругой Тани, у меня и так была. Нельзя спускать на тормозах никакие обиды, ни угрозы, нельзя оставлять незакрытыми свои дела, иначе все это может сослужить нехорошую службу. «Ты сама-то знаешь, чем занимается Витик?» – спросил я. «Ты вы же с ними вместе». «Но фарцует он, это все знают. Ты же помогал добывать икру, чтобы менять ее на джинсы у интуриста», – удивленно говорила Таня. «Так вот откуда у рыжего, то есть у меня, деньги. Я думал, гадал, узнавал, что родители давали мне не больше 25 рублей в неделю, а у меня в томике Стругацких лежала заначка, ни много ни мало, 193 рубля, уж точно в разы больше, чем моя студенческая стипендия. Узнай, пожалуйста, что там за Илья Федорович, только не говори, что я интересуюсь». «Договорились?» сказал я и полез целовать Таню. «Зачем?» – спросила она, но я закрыл девушке рот поцелуем. А после, эх, как же хорошо иметь молодой и здоровый организм. В этот раз Таня была чуть смелее, но все так же неловкой. Я понимал, что Дмитрий Николаевич будет меня валить на защите, вот только не выйдет. Накануне я умаслил председателя комиссии защиты дипломов. Узнал, что у него есть проблемы с хорошими транспортами на Первомай и предложил помощь их достать. Отец, как ярый коммунист, идеей проникся и подсказал мне место, где мне смогут помочь. Пришлось потратить всю свою стипендию, но на стол председателя легли транспаранты. Потому я шел на защиту чуть более уверенным в себе. Уважаемый председатель комиссии, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, произносил я заветную фразу, обязательную на защите диплома. Свое выступление хотел бы. Под защиту дипломов была отведена большая аудитория типа амфитеатр. Сюда вмещалось около 200 человек, и сейчас было сложно найти свободное место. На защиту дипломов приглашались и представители предприятий, и профильные сотрудники различных НИИ, но сами выпускники занимали все же львиную долю свободных мест в аудитории. Моего выступления ждали многие. Как-никак, я шел на красный диплом, в моем будущем дипломе еще не было ни одной четверки. Предметы, где они были, я успешно пересдал. Но интрига жила, многие уже знали о моей ссоре с парткомом, так что людям хотелось шоу. Постановление Совета народных комиссаров от 1921 года содержало, продолжал я доклад, а что сказал товарищ Владимир Ильич Ленин в ответ на заявление главсельмаша в сентябре 1921 года. Беззастенчиво перебил меня Дмитрий Николаевич. Мой научный руководитель понурил голову, а преподаватель, который написал рецензию на диплом, стал нервно протирать очки. Всем было понятно, что началась публичная порка. Раз уж мне даже договорить не дали, Владимир Ильич Ленин заслуженно раскритиковал позицию главсельмаша, указав на то, что старые методы обработки земли неприемлемы, отвечал я. При этом, вид у меня был безукоризненный. Строгий костюм тройка, галстук, наконец, аккуратно постриженные волосы. Еле успел записаться в цирюльню-то, да еще нужно было и шоколадку при этом дать. Но главное, что я был невозмутим. А почему главсельмаш принял подобную позицию, и сколько в этот момент было тракторов на балансе главного управления? Последовал еще вопрос, и это при том, что проблема первого года существования главсельмаша никоим образом не касалась темы моей дипломной работы. Просто упоминание этого управления было своего рода обязательной данью, возвращением к истокам создания сельскохозяйственной машинной отрасли. Везде надо вставлять слова Ленина, порой дипломы и оценивались как раз по количеству ссылок на вождя мирового пролетариата. И что делать, если Ленин не так много обращался к вопросам механизации на селе? Так, только общими фразами и аккуратными пропагандистскими лозунгами. А сколько было выпущено сельскохозяйственных машин по итогам первой пятилетки? Продолжал осыпать меня вопросами Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич почти что ничего не понимал в производстве сельскохозяйственных машин, как и в вопросе их производительности и использования, однако, как партийный деятель, партком был подкован в вопросах истории и идеологии, окружающих машиностроительную отрасль. Один за другим в меня выстрелило 7 вопросов, и все от парткома, и ни у кого не вызывало сомнений, что это не случайно. До меня выступали двое, и Дмитрий Николаевич Некрашевич разве что кивнул, когда они закончили выступление. Лицо я держал и от всех вопросов отбился, но вот перед 7-м решил уколоть парткома, чтобы он наконец заткнулся. Натянул улыбку до ушей и выдал: «Спасибо за вопрос, хоть это и не относится к теме моей дипломной работы, но я скажу», и следом выдал матчасть. «Зоя что ли готовился к защите несколько последних недель?» Мой научный руководитель с довольным видом заерзал на стуле. Товарищ председатель комиссии наконец кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. «Полагаю, у уважаемой комиссии вопросов больше нет. Спасибо, Чубайсов». Дмитрий Николаевич зыркнул на меня своими раскрасневшимися глазами, но промолчал. «Вот и славно, а то еще один вопрос от парткома, и я, гляди, не сдержусь и вылью свое негодование». Я вышел в коридор, посмотрел на огромную картину, прочно висящую на стене. На полотнище был запечатлен момент, когда Ленин выкрикивал из зала заседания Петросовета, что есть такая партия, которая готова взять на себя всю ответственность власти. Знал бы Владимир Ильич, что в партию в середине 70-х годов прорвутся закоренелые номенклатурщики и отъявленные коррупционеры, сильно разочаровался бы в своей борьбе. «А ну, чувак, стой!» – услышал я знакомый голос Витька. «Ты что, бегаешь от меня, как с нашим делом? Если завтра норковой шубы не будет, джинсы уйдут к другому. Ты понимаешь, какие деньги теряются? Рублей 700, точно. Понимаю, но ты сейчас не вовремя», – сказал я. «Слышь, Чубайсов, ты что-то не понял?» – сказал Витек, хватая меня за отворот пиджака. «Руки, мля», – резко сказал я, ударяя по кисти руки зарвавшегося Витька. «Я людям обещал», – прошипел Витек. «Я знаю, но я ничего не обещал. А еще я знаю, как ты хотел меня обмануть», – сказал я, решительно посмотрев в глаза Витьку. «Ты же понятливый и умный чувак. Останемся друзьями, забудем о делишках. Не получится». Зло сверкнул на меня глазами Витик, развернулся и ушел. И не поленился же прийти. Его группа дипломы защищает завтра. Должен сейчас сидеть над дипломом и репетировать свою речь с песочными часами, чтобы не выбиться из регламента. Я, как положено, дождался окончания защиты совещания комиссии. Вскоре нас собрали в аудиторию и начали объявлять результаты. Моя фамилия была в списке в числе последних, поэтому пришлось подождать. Сокурсники получали свои оценки и довольные хотели убегать праздновать, с трудом выжидали время, пока объявят все оценки. Председатель комиссии не спешил, словно издевался над уже бывшими студентами, ведь церемония вручения дипломов – формальность. Когда в аудитории уже началось шевеление, вот-вот и нашелся бы тот, кто ушел. Меня оставляли напоследок. Председатель комиссии запнулся, посмотрел на парткома Дмитрия Николаевича, тот посмотрел на меня и кривя рожу буркнул: «Чубайсов, оценка 5, но внедрение диплома отменяется, недостаточно научной новизны». Я коротко пожал плечами и вышел из аудитории. Пятерки за диплом для меня за глаза, а внедрять материалы диплома в научный оборот внедрим, но не сейчас. «Ну а сейчас, здравствуй, ПТУ машиностроения, я пришел», сказал я, когда сразу после защиты диплома направился на свое рабочее место. Я спешил осмотреться заранее, нужно же понимать, где именно мне работать, как выглядит моя стартовая площадка. Глава 3. Ленинградская ПТУ машиностроителей издали выглядела даже неплохо. То есть то, что открывалось взору проходящего человека, это два корпуса. Один четырехэтажный, второй в три этажа. На фасаде обоих корпусов были выложены мозаики с изображением рабочих, комбайна и, что могло бы быть принято за оскорбление для некоторой части ленинградцев, видневшиеся на мозаиках башни Московского Кремля. Но все понимали, что мозаики, типичные, где-то там в Москве принятые и утвержденные, чтобы ничего лишнего не наваяли на фасадах профтехучилищ. Да и сами здания ПТУ устроились наверняка по типовому проекту. Не удивлюсь, если точно такое же здание, с тем же изображением на фасаде, можно встретить и в Ташкенте, и в Минске, и в Риге с Таллином. Так что, когда я подходил к своему будущему месту работы, даже несколько приуныл. Я же вознамерился сделать из ПТУ образцовое учреждение образования, а ничто так не бросается в глаза, как красивая обертка. Ведь любая комиссия сперва смотрит на то, как выглядит здание, а уже после входит вовнутрь. Первое впечатление может быть определяющим. С каким настроем шагнут через порог, так вся проверка и пройдет. Если искать хорошее, то будешь замечать его, ну а захочешь найти плохое, так вокруг все покажется в темных тонах беспросветного уныния. Вот и ПТУ выглядит красиво и нарядно только лишь издали. На подходе к центральному входу даже меня, человека, который был готов увидеть всякое, удивили бесхозяйственность и антисанитария. Даже под большой вывеской ПТУ-144 машиностроения и то лежали горы окурков, фантиков от конфет, тетрадные смятые листы, какие-то тряпки. А плевков было столько, что впору рыбок запускать плавать. За красивым и величественным фасадом – непотребство. Что-то мне это напоминает. Нашу страну. Она великая, она красивая, и вправду мощная, ею гордишься. Осталось сделать только лишь генеральную уборку да организовать все правильно, чтобы больше не сорить. Не хватает административного ресурса на это? Должно хватать. Мало в стране людей, которые с превеликим удовольствием примутся выгребать мусор из страны. Так, может, только и ждут люди великой идеи конкретных действий. Вот как бы ни клеймили Сталина. Но страна тогда потрясающе быстро вышла из послевоенного кризиса. А потом, Хрущев кидался великими лозунгами, обещал верившим ему людям коммунизм через 20 лет, исчезновение преступности, изобилие, о котором только можно мечтать. Но на проверку Хрущ получил даже голодные бунты, как в Новочеркасске, или протесты несогласных в Тбилиси. И нет Хруща, нет его обещаний, так приходят другие, и так обещают, но эти хотя бы что-то попытались, что-то дельное сделать. Попытались. А сталинские артели, почему было их не вернуть? До 40% внутреннего волового продукта давали частники, и не были эксплуататоры, а трудяги. Только и отличались тем, что трудились не на госпредприятиях, залатывали бреши государственной машины, и не уходили деньги в тень. А сейчас, сколько подпольных миллионеров в СССР? Ну да ладно, будем не сетовать, а ситуацию исправлять. Нужно только подняться с низов, дабы иметь возможность принимать какие-то решения. Когда-то, в другой жизни, я сильно сопротивлялся, не желал становиться начальником, брать в подчинение людей. Все равно пришлось, и я понял одну истину. Получится организовать 3 человек, получится и 30. Но если не совладаешь с 3 подчиненными, все, не твое. Вот бы тестировать будущих начальников на 3 капризных сотрудников, а по итогам теста принимать решение о назначении. Хорошо бы, директора этого ПТУ я бы точно протестировал на профпригодность. Понятное дело, порядок или, скорее, непорядок, выражался не только в мусоре. Прямо на газоне, за неподстриженными кустарниками, стояли курили какие-то парни, надеялись, что за этой зеленой порослью их не видно. Сделать замечание? Нет, пока, нет. Нужно понять систему, познакомиться с администрацией, для чего я тут и нахожусь, а уже после действовать. «Эй, рыжий, чё трёшься здесь, рыжий, закурить дай!» — выкрикнул один потлатый акселерат. Он выделялся среди них 5 высоким ростом. Переросток стоял в центре своей компании, окруженный остальными парнями, которые до того, как потлатый обратился ко мне, слушали своего лидера с благоговением. «А еще уважение я бы тебе отсыпал, не учили, как к людям обращаться!» — жестко отреагировал я. Он ведь был явно учащимся, и во мне стал просыпаться Макаренко. А что великий педагог говорил про физические наказания за грубость? Стоит ли прощать фамильярности даже прямое оскорбление в свой адрес? Нет, не стоит. Хотя сперва стоило бы поговорить. Я понимал, что иду в зверинец, где сила играет первостепенную роль. Если проглатывать оскорбления, то они повторятся, я стану не преподавателем, а просто рыжим. И главное, где-то я даже понимаю парней. Ненавижу рыжих. «Дядя, не тебе учить меня вежливости», — осклабился великорослый детина. Акселерат посмотрел на свою банду, от него ждали решительного отпора. Авторитет лидера был под угрозой. У меня было свое представление о педагогике и о том, как нужно себя вести в таком коллективе подростков. Пусть на меня окрысятся все те педагоги, которые ратуют лишь за любовь и силу убеждения. Но часто эти цивилизованные подходы в глазах трудновоспитуемых видятся лишь слабостью. Это в студенческой среде можно еще убеждать, хотя и там все, по большому счету, держится на санкциях и угрозах. А этих не испугать даже и исключением из комсомола. Да я и не вижу значка комсомольца на поношенной ветровке неформального лидера. «А теперь рассудим», — усмехаясь, начал я говорить. «Я никоим образом тебе не навредивший, иду себе с миром. Ты начинаешь же меня называть рыжим, что звучит не как определение цвета моих волос, а оскорбление. Скажи, разве я называл тебя прыщавым переростком, или дубом с отупевшим, как у дерева, внутренним наполнением? Может быть, я позволил себе назвать тебя дебилом, кретином? Нет, я этого не сделал. Так что и ты имей уважение». Переросток стоял, как оплеванный. Он не сразу понял, что только что я его обложил оскорблениями так, что и с мылом не вымыться. Но не со мной ему бодаться в красноречии. «Бондарь, а он тебя тупым назвал, и это по-всякому», — установившуюся тишину нарушил маленький шкет с почти лысой головой. «И почему в компании всегда такие вот появляются, которым нужно обязательно напомнить, что их кумир только что получил словесную оплеуху? Подстрекатель, таким бы я отвесил на пару подзатыльников больше, чем остальным. Слышь, это, а в морду тебе не дать?» — растерялся явный хулиган по кличке Бондарь, решив использовать единственно понятный ему язык угроз. «Во-первых, многоуважаемый товарищ Бондарь, отдача замучает. Как-никак, я обладатель черного пояса по карате, постоять за себя могу. Во-вторых, ты же не урод конченый, чтобы начинать драку без причины. Или пацанские правила для тебя не писаны?» — продолжал я давить на акселерата. «Что до карате, то я специально пугал именно этим видом. Пока еще не спорта, а таинственным боевым искусством, ведь сейчас многие верят, что каратист одним махом семерых побивахом. Карате пока запрещено, только в следующем году должны разрешить секции. Но я мог бы и ответить за свои слова, если нужно. С первого дня своего пребывания в новом теле я стал заниматься над собой. В прошлом-то я был спортсменом, мастером спорта по самбо, но не без оснований считал себя еще и каратистом. Так что понимание, как нужно развивать свое тело, знание, чем отличается маваши-гири от якогири или уракена, имелись. Утренние пробежки, занятия на спортивной площадке, груша в квартире. Пока так и тренируюсь. Но я уже явно не мальчик для битья. Что же касается пацанского кодекса, к которому я апеллирую, то и его нужно было знать. Нельзя даже подходить к подростковому сообществу, если не знать, чем оно живет. Кулаки сразу чесать нельзя, зато можно прижать их авторитетом. Да и уничтожать бондаря я не собирался. Одно же дело проучить рыжего, да я и сам бы мог не сдержаться и надавать тумаков парню с ржавым цветом волос, но другое – сцепиться с каратистом, да и при условии нарушения негласного кодекса. Ведь для драки нужен повод, которого я не дал. Расход, улыбнулся я, расход, хмуро, но ровно подтвердил парень. Так а с папироской-то как, маленький провокатор не унимался. Заглохни, молекула, вызверился бондарь на своего приспешника. Что тут происходит? Услышал я грубоватый, требовательный женский голос. Резко распахнув входную дверь, на крыльцо центрального входа вышла. Нет, выплыл ледокол. А мы ничего, Мария Машотовна, разговариваем, спрятав дымящийся окурок за спину, сказал бондарь. Ты опять за свое, Бондаренко, я запеку тебя на малолетку. Вспомни последний разговор в детской комнате милиции. Сестру бы и брата пожалел. Не обращая сперва на меня внимания, отчитывала хулигана основательная женщина. Это была полная, кавказской наружности дама, с усами, которым позавидовал бы стремящийся взрослеть подросток. Ярко-красный наряд женщины будто бы выбран ею в дань эпохи, или она еще не меняла туалет после 1 мая. Брюнетка предбальзаковского возраста, в очках с оправой под золото, казалась властной, могучей, хозяйкой не только положения, но и всех тех зданий, рядом с которыми я находился. Хреновая, правда, хозяйка, раз такую грязь допустила. Что удивительно, пацаны вжимали головы в плечи, будто сейчас отхватит по щам мощной лапой рукой властной женщины. Большой педагог, во всех смыслах большой, вот такое у меня было впечатление, на уроке. Приказала дама, и пацаны бросились в корпус. Правда, вот бондарь пошел неспешно, нарочито вальяжно. Ну так авторитет же, вы кто, и кого вам нужно? Спросила у меня дама. Я будущий ваш работник, отвечал я. Дамочка посмотрела на меня поверх сползших по выдающемуся носу очков. После сняла оптику, с прищуром посмотрела на меня уже невооруженным взглядом.